Глава 8. Спустя 10 лет. Если и было что-то в наших традициях, от чего меня не передергивало, так это наши танцы. Много на свете завораживающего в том, что придумано человеком, вдохновившимся красотой и величием природы. Но кавказские танцы – это особый мир, за внешней формой которого стоит целая философия. Это глупые неотесанные мальчишки, вырвавшиеся из клещей условностей и ограничений, опьяненные свободой и мнимой вседозволенностью, попавшие на плодородную пороком и грехом почву больших городов, словно сорняки на сочный зеленый газон, делают из лезгинки дешевое шоу, выплясывая ее в торговых центрах и на улицах. Настоящая лезгинка – это танец война, это танец тотемного животного, это общение с Создателем. Это общение с природой. Кто-то говорит, что мужчина танцует в лезгинке партию орла. Кто-то говорит, что это горный тур в боевой готовности. А еще это танец-диалог. Когда лезгинка парная, то есть ее танцуют мужчина и женщина, это непременно самое захватывающее зрелище. И это непременно история любви. Никак, кроме танца, молодые раньше не могли выразить свои чувства друг другу. И пускай танец сам по себе тоже был обставлен кучей условностей. Так, например, женщина не имела права поднимать глаза на мужчину, а мужчина касаться девушки, даже края ее платья. Все равно бьющиеся в едином ритме барабанов сердца танцующих, их утонченная грация, скрытая страстность являют собой самый красивый, самый чистый и самый притягательный танец любви. Мне часто казалось, что я не являюсь частью этого кавказского мира, что я чужая, другая, лишняя здесь. Так отчасти и было, потому что моя мама оставалась для всех чужой, пришлой, русской, как с презрением бросали ей вслед. А про меня вторили полукровка, словно в этом было что-то заразное или постыдное. И я росла с этим чувством неполноценности годами, мечтая, что рано или поздно вырвусь отсюда, упорхну, как перелетная птица, туда, где никто не спросит меня, кто по национальности моя мама, и, получив ответ, не одарит нестерпимым сочувственным брезгливым взглядом. Но неизменно эти мысли рано или поздно отступали, потому что, как только я слышала любимые напевы, понимала, что танцевать меня зовут не только мои ноги или чувство ритма, что танцевать хочет моя душа. Моя душа всегда пела, поет и будет петь этой музыкой. Это она танцует всякий раз, когда я выплываю на танцпол и отдаюсь ритму. И я точно знала, что когда я танцевала лезгинку, даже самые скептические националисты нашего села невольно хлопали в такт и пристукивали ногой, восхищенно следя за моими движениями. Лезгинка — это моя отдушина, мое спасение, моя отрада. А еще она стала моей бедой. С нее и началось мое падение вниз. Из мысли меня вырывает Арсен, трогая за руку. «Камила, иди потанцуй», — говорит спокойно, немного игриво. «Люблю, когда ты танцуешь». Мои губы еле заметно трогает усмешка. Печальная, но это понятно только мне. Я знаю, что он любит. «А ты?» — спрашиваю, не знаю зачем. «Потому что он никогда не танцует». «Иди, Камила, покажи им класс, а мне порадуй глаз». Хоть какое-то удовольствие за мои деньги. Сам не понимаю, зачем согласился на просьбу Алмаза устроить праздник здесь. Его тоже не понимаю. Он ведь теперь богатенький Буратино, снял бы лучший банкетный зал в столице. Я знаю ответы на его вопросы. Он тоже, наверное, отчасти знает, но до конца не догадывается. Не знает всей степени сумасшествия происходящего. Да здесь почти все село. Куда бы он их разместил? Устрой пиршество в столице. Это его семья, это его родина. Ну, а наш дом реально пустует. Он, правда, словно для шикарного пиршества. Почему бы и нет? Пытаюсь сделать вид, что поддерживаю беседу. Да уж, сколько бабла на него ушло. И что тебе приспичило строить эту махину на скале у родника? Сколько раз мы тут останавливались? Раза три за все время? Я молчала, потому что мой ответ ему бы не понравился. Я строила этот дом не для нас с ним. Я строила его как памятник, как напоминание о нашей любви, о моей боли. Отрываю себя от печальных мыслей. Хватит грустить. осушаю до дна свой бокал с вином. Беспристрастно встаю, а тамада, видя это, вещает какую-то чушь про то, что сейчас будет танец радушных хозяев. Он еще не знает, что Арсен не пойдет за мной, что он не танцует. Да всем уже наплевать. Половина зала пьяна, вторая устала. Я присоединяюсь к живому кольцу, опоясывающему пространство для танца, и меня тут же приглашает в круг кто-то из парней. Ловлю инициативу и плавно двигаюсь, скользя щелками своего платья по полу. А потом поднимаю глаза и понимаю, что мой партнер сменился, и теперь со мной танцует алмаз. Вопреки всем условностям, вопреки всем традициям, вопреки десяткам осуждающих взглядов, устремленных на нас, мы смотрели друг на друга неотрывно, двигаясь в танце. Все то, о чем я когда-то мечтала. Я в белом красивом платье у нашего ручья. Танцую с ним лезгинку. Бойтесь своих желаний, люди. Никто никогда не знает, в какой искаженной форме они могут дойти до небесной канцелярии. Я забываю об Арсене, про недовольно взирающих на все это родителей алмаза, про змеиные перешептывания теток за спиной. Бесстыжая! Я просто танцую, словно как только музыка закончится, остановится и мое сердце. И в блеске наших устремленных друг на друга глаз вся наша история, за исключением страшных страниц, которую он не знает, которые я никогда ему не открою, которые я навсегда от него спрячу. А потом мой острый взгляд случайно ловит бледное лицо его юной и прекрасной невесты, и мое сердце невольно сжимается. В двух озерах ее чистых невинных глаз я вижу столько боли, столько смятения и растерянности, что автоматически опускаю взор в пол, быстро прикладываю руку к груди, объявляя о завершении своего представления, и ухожу. Когда я снова сажусь за стол, восстанавливая дыхание, прикладывая салфетку к покрывшемуся легкой испаренной лбу, Арсен на меня не смотрит. Он в телефоне, увлечен какой-то перепиской. Не какой-то, я, скорее всего, знаю, с кем он переписывается. Очередная его селебрити-пассия из числа балерин, ведущих или актрисулек. Скоро узнаю из новостей желтой прессы. Сажусь рядом, мысленно молясь, что увлеченность флиртом позволила ему пропустить то, что я сейчас вытворила. Он быстро поднимает взгляд на меня и шепчет одними губами, но я все равно слышу. Сука, сегодня отработаешь. Вот и закончился наш мнимый мир. Нет больше наигранной для публики галантности. Вот все и встало на свои места. А я в ответ растягиваю губы в улыбке, ошарашивая его своей реакцией. Ему не нужно знать, что только этого я и ждала сегодня ночью. Чтобы мне было максимально больно, максимально плохо. Готова была снести любое скотство, лишь бы не думать о том, что он с ней. Этой молодой красавице с невинными глазами, которая уже меня ненавидит. А я ее. Хоть мне отчаянно хотелось бы ее полюбить как сестру. Торжество близится к концу. Гости потихоньку расходятся, а я из-под тишка смотрю на профиль Арсена, который ни раз больше не обернулся на меня. Он постарел, немного осунулся, хотя жизнь достатки и роскоши делают эти естественные изменения в нем далеко не такими заметными, как если бы он был простым смертным. А я вспоминаю тот день, когда злой рок судьбы свел меня с ним. Он показался мне таким старым, почти в отцы годившимся. Смешная. Только сейчас, годами, понимаю, что вовсе он и не был старым. Мне было 18, ему 35. Тогда разница в 17 лет казалась мне чудовищной. И только сейчас до меня, 28-летней женщины, стало доходить, что тогда 35-летний высокий стройный олигарх в нашем бедном убогом селе казался просто каким-то богом, сошедшим с Олимпа. Теперь понимаю этот неестественный блеск в глазах женщин, их заискивание перед ним, непроизвольный флирт. Его хотели все. А он выбрал меня. Скромную, стеснительную девушку с косой, в белом кружевном платье, которую заставили танцевать лезгинку перед ним в рамках той убогой, скудной культурной программы, приготовленной нашей школой для торжественной встречи известного на всю республику мецената и филантропа. Арсен Копиев, или Мутный, как называли его когда-то, стремительно разбогатев, как на дрожжах, прославился не только тем, что прожигал свою жизнь, утопая в роскоши и развлечениях. Небольшую часть своего благосостояния он все же вкладывал и в развитие родного края. Деньги для него копеечные. Такие же он тратил на один перелет на своем частном самолете, на топливо и техническое обслуживание. Зато отдача была шикарная. Восхваление, почет, уважение, открытые двери во все инстанции. Для бывшего хулигана, срубившего свое первое большое бабло на шантаже и мошенничестве, такое хоть и выторгованное, но уважение было чем-то сродни бальзаму на душу. Это через несколько лет он станет совсем большим человеком и в столице, легализовав свои активы, основав помимо темных делишек вполне себе легальный и солидный строительный бизнес. И тогда уже за простое упоминание полушепотом ему в спину ненавистной клички молодости «Мутный» он мог наказать очень жестко. Потом пойдут госконтракты, а с ними еще более огромные прибыли. Сумасшедшие деньги, которые вывели его в число богатейших людей страны. Деньги были действительно сумасшедшие. Такие, какие даже понять разумом не можешь. Они просто отображаются на твоих счетах кучей нулей, которые за раз и не посчитаешь, собьешься. Забавно, но с определенного уровня благосостояния совершенно перестает иметь значение, ты миллионер или миллиардер, потому что лучше жить уже невозможно, потому что купить и так уже можешь все, кроме того, что не продается. И тогда подключаются три чувства – тщеславие, азарт и сумасшествие. Дальше бой идет по этим трем фронтам. Так в жизни Арсена появились два новых увлечения – казино и бои без правил. И первое, и второе стали не только его хобби, но и бизнесом. Он, как та волшебная антилопа из сказки, превращал в золото все, к чему прикасался. Поэтому неудивительно, что всего спустя пару лет после запуска обоих проектов они стали дико популярными и приносящими колоссальные барыши. Организованная Арсеном файт-площадка смешанных боев без правил быстро приобрела авторитет не только в России, но и за ее пределами. Поскольку далеко не все спортсмены международного уровня горели желанием ехать в Москву на соревнования, решено было перенести ее в Дубай, куда стекались все деньги и понты мира. Главный лозунг «Мелатор файт-клуба Капиева». У всех организованные на этой площадке состязания неизменно ассоциировались с яркими выступлениями, шикарным мордобоем, неповторимыми шоу и большими деньгами. Это место делало из успешных и талантливых бойцов, миллионеров и звезд, а тех, кому талант и фортуна улыбнулись меньше, погружало в пучину позора и лузерства. Каким бы путем ни вела судьба попавшего на ринг «Мелатор», одно правило в файт-клубе было неизменно для всех. Здесь самый честный, благородный чемпион неминуемо превращался в жестокого хищника. Иначе тебе нечего было делать в этом месте. Иначе тебя сожрут. Сколько спортивных карьер сломалось именно здесь? Сколько амбициозные, съедаемые жаждой победы и больших денег сгорели на турнире? Кто-то получил несопоставимые с жизнью травмы. Другие остались инвалидами. Третьи загремели в тюрьму за то, что убили по неосторожности. А законодательно от этого прикрыты не были. Но ужаснее всего было именно то, что присыщенных роскошью, богатых посетителей клуба интересовало именно такое мясо, а не обычные бои. Чтобы шоу заканчивалось не только пределами ринга, но и затрагивало жизни людей. Меняло их, коверкало. И плевать, речь шла о том, что человек в одночасье всего после одного боя превращался в миллионера, или попадал в тюрьму по обвинению в непредумышленном убийстве. Мало кто знал, но параллельно с файт-клубом существовала другая реальность – мир рулетки, и не только ее. Арсен умело манипулировал чувствами людей, поглощенных инстинктами. Кровь, насилие, азарт, страсть – все было включено в его идеальную бизнес-схему человеческих пороков. В то время как на ринге шли бои, трансляции которых платно смотрели по всему миру десятки миллионов людей, в секретных залах для особо избранных, испытывали удачу и судьбу за карточным столом, рулеткой или просто на ставках относительно того, кто же победит в очередной схватке.